Глава 17. Схожесть судеб. Адам украдкой посмотрел на Одина. Разве тот не пойдет ее утешать? «Один, чего тебе, парень? Раз она так расстроилась, может тебе пойти ее успокоить?» Один улыбнулся. «Неплохая идея, но мне такая задачка, пожалуй, не по зубам. Может, ты попробуешь?» «Я?» — Адам сглотнул. «Ну, попытка не пытка». Адам поплотнее укутался в одеяло и вышел из хижины. Он сразу заметил Зиру. Та сидела на краю колодца и отстраненно смотрела на костер. «Зира!» — обратился к ней Адам. «Я надеюсь, ты не очень расстроилась?» Та вздохнула и покачала головой. «Все нормально», — сказала она, продолжая неотрывно глядеть в огонь. «Ужасно, наверное, вспоминать, чего ты лишилась, когда тебя похитили», — сказал Адам. «С тех пор ты никогда не видела родителей. Наверняка это очень тяжело. Да что ты-то об этом знаешь? Мой папа исчез, когда мне было 6, как и тебе. Это было ужасно. Я по-прежнему думаю о нем каждый день, но самое ужасное в том, что я начал забывать, как он выглядел, как разговаривал. Раньше воспоминания были отчетливей. Я помнил, как мы вместе гоняли в футбол и как он читал мне вслух. А сейчас остались одни обрывки». Адам неожиданно для себя самого ощутил, что у него дрожит голос, а глаза стали мокрыми. Он закрыл лицо руками и попытался взять себя в руки. «Ну и ну», — успокоил девушку, — «тоже мне». Так они просидели какое-то время. «Мой настоящий папа воспитывал меня один», — вдруг прервало молчание Зира. «Я его помню. Детские воспоминания — это все, что у меня осталось. Но 200 лет — большой срок. Я боюсь, что однажды они пропадут, как у тебя. Может быть, некоторые уже стерлись». «Так ты расстроилась?» — спросил Адам. «Немного. Хочешь с нами на поверхность? Я покажу тебе дом, где вы жили. Там на третьем этаже есть детская. Наверняка она твоя. Может быть, игрушки, которые там сохранились, и детская мебель помогут тебе вспомнить побольше?» «Было бы здорово», — Зира улыбнулась собственным мыслям. «Но боюсь, что там, на земле, я не впишусь. Я выгляжу так, как 12-летка, вот только холодная, как ледышка. Да еще и с красными глазами и с волосами цвета грязного пепла. Выгляжу тем, чем и являюсь. Чудовищем». «Зира!» — вырвалось у Адама. «Это неправда. Ты красавица. Кожа у тебя так и светится, глаза необычные, а волосы — никакой не пепел, а настоящее серебро. И вообще, твой внешний вид ничего не значит. Самое важное, что у тебя внутри». Зира наконец-то на него посмотрела. «Спасибо, ты добрый». Она резко соскочила с края колодца и, приблизившись к Адаму, протянула ему руку. На ладони лежал гриб синего цвета. «Держи, ты говорил, что вам нужен как раз такой». «Синий гриб!» — воскликнул Адам. «Огромное спасибо! Тара так обрадуется!» «Их здесь пруд-пруди», — Зира обвела колодец рукой. «И правда, на полянке повсюду росли маленькие синие грибы. Но не забывай, если она не избавится от проклятия до полнолуния, я убью ее». Адам со вздохом подтвердил, что помнит. «Пойдем обратно. Может быть, отец уже составил план».